Я посмотрел на часы. Через 9 минут. — Я все скажу, — ответила секретарша. — Присаживайтесь, пожалуйста. Я сел. Чего мне хотелось на самом деле, это вернуться в свою маленькую комнату с горой видеокассет. Я хотел есть пиццу и смотреть на Бет Дэвис, Джон Кроуфорд, Кэрри Гранта, Керка Дугласа, Джона Уэйна и Эрла Флинна. Я хотел, чтобы поиски Мелани Себастьян закончились. Я хотел, чтобы Дуайт Хэнфорд исчез. Я хотел, чтобы Адель снова стала ребенком и жила где-нибудь в спокойном месте. Я хотел есть крабов в мягком панцире с Салли Паровски и разговаривать с ней о ее детстве. Я сидел и ждал. Глава 12. «Кто-то играет со мной в игры», — сказал я, когда доктор Джеффри Грин закрыл за мной дверь своего кабинета. Он прошел за свой стол и остановился там, поджидая, пока я не подойду и не встану напротив. Было около 5 часов вечера. Я чувствовал, что мне пора побриться, и не понимал, почему ему не пора. Потом догадался, что он бреется в перерыве между пациентами. Грин всегда имел идеально ухоженный вид. — У меня 10 минут, мистер Фонеско, — сказал он. — Если вы хотите договориться о сеансе... — Нет, я спешу. — Согласен на блиц-анализ, — сказал я. — Анализ на вынос. Он был в темном костюме, его клетчатый галстук был безупречен, манера спокойна. «Я не сажусь и не приглашаю вас сесть, потому что этот разговор будет очень коротким», — предупредил он. «Кто-то играет с вами? Если бы я собирался дать вам стандартный ответ на вынос, я бы сказал, что у вас параноидальный синдром. Но я допускаю, что это может быть не так. Кто играет с вами в игры? Какие игры? И почему вы рассказываете об этом мне?» — Хорошо, — сказал я, кладя ладони на его стол, то есть посягая на стены между ним и пациентом. — Карл Себастьян нанимает меня, чтобы искать его жену. Он говорит, что она бежала со всеми его деньгами. Причины нет, объяснения нет. Он просит меня обратиться к вам. Вы не говорите мне почти ничего, вы ее психиатр. Вы делаете намеки. Посылаете меня в следующий квадрат. Я выбрасываю 6. Дальше ход Мелани Себастьян. Она водит за нос меня и моего компьютерщика. Она умна. Может быть, вы помогаете ей в этом. Она объявляет мне, что даст найти себя через 10 дней. Что я должен ждать? Все это время... Какой-то тяжеловес ездит за мной по пятам, потом спасает мне жизнь и велит вернуться к поискам Мелани Себастьян. Игра, в которой меня гоняют по полю. Я фишка, но кто игроки? Грин? Вы и Мелани Себастьян? Растерянный Карл? — На вас часто такое накатывает? — спокойно спросил Грин. — Ничего на меня не накатывает, — сказал я. — Последнюю ночь я плохо спал. У меня есть другая работа, более важная, чем поиски Мелани Себастьян.